Глава 7. Расплата. Общее физо у тебя будет с классическими самбистками. Спарринги будут с парнями. Девочки на боевой самбо у нас нет. Парни помладше, но хотя бы близкие к твоей весовой. Остальное индивидуальные тренировки. Группу буду собирать, но пока так. Спасибо большое, Бессарион Давидович. В субботу у нас тренинги по развитию телесного интеллекта. Альтернативные виды спорта. Не принудиловка, но рекомендую ходить. В следующую субботу – фехтование, фланкировка, потом воркаут, потом паркур, по воскресеньям бассейн, сауна, просто отдыхаем. Круто. По травме твоей, на наш внутренний медосмотр к Алене Максимовне и Аише. Пусть тебя в график на спортивный массаж поставят. Тренажерный зал у тебя будет вторник-пятница. Документы занести к секретарю. Ты где учишься? Нигде. Пожимаю плечами. Только школу закончила. Хотела в этом году спортивную карьеру восстановить. А в следующем поступать. Правильное решение. Тебе обязательно нужно прорываться. В первый раз за последние 1,5 года меня кто-то поддерживает и верит в меня. И мне хочется благодарно порыдать у него на плече. Хороший он. Совсем не такой, как его брат. Хоть и собранный, строгий. Похож чем-то на моего тренера, которого унесла авария. Только Иван Петрович был старше. И, наверное, чуть попроще. До понедельника! «Да, спасибо!» Расплываюсь я в улыбке. Обретенная почва под ногами уверенно пружинит под моими кроссовками. «Круто, круто! Я в Спарте!» «Мне словно разрешили вернуться домой!» На выходе из здания в дверях сталкиваюсь с Рустамом Давидовичем. «Здравствуйте!» Замираю, хмурясь. «Я же сказал нет!» Пожимаю плечами. «Видимо, не ты здесь самый главный!» Врезаюсь на улице в толпу парней. «О, боец наш новый!» Разворачиваются ко мне. «А ты откуда к нам?» «Ибрагим. Я из Питера». «Слушай, ну ты молодец. Почему на соревнованиях не видно тебя?» 1,5 года в ауте. Тренера пришлось менять. Потом травма, потом переезд. Болтаем, знакомимся. Нормальные парни. «Далеко живешь?» Ловит мой взгляд Ибрагим. «Да нет, здесь, в Центральном. Рядом с фитнес-центром». «Я тоже там. Пойдем?» Там же мой рыб меня ждет. Ищу взглядом машину. Перепарковался ближе. Сидит на капоте с сигаретой. Смотрит на меня. «Сегодня не получится. Всем пока!» Мое сердце беспокойно вздрагивает в груди. «Нет, не потому, что я его боюсь. А потому, что момент расплаты. И я боюсь разочароваться в нем». Прикольный он. «Ну, чем платить?» «Барин, я постель постелила, идите угнетать!» Угорает Дэн. Фыркаю от смеха. «Как-то так, да». «Чего там?» Ухмыляется. «Ибрагимчик землю уже вспахал вокруг». Ухмыляюсь в ответ. «А при чем тут Ибрагим?» «Ни при чем», разводит руками. «Так, любопытно. Ты встречалась когда-нибудь с коллегами из команды?» Дергает бровями. «Нет, они братишки, это неправильно. Мы с ними с детства вместе». «Но с этими-то нет?» «С этими нет». Провожаю взглядом проходящего мимо Ибрагима. «А что, тебя как-то трогает Ибрагим?» Вспоминаю, как они шоркнулись там до искры после спарринга, но о чем не расслышала. «Не трогает, вообще похрен. Ибрагим нормальный чувак. Просто потроллил его немного. Телефон доставай, у нас фотосессия». Стреляет сигареты в урну. Закидывает в рот жвачку. Какая странная фотосессия. Снимаю с телефона блокировку. Включаю камеру. На селфач переключи. Неожиданно обнимает сзади, рисковато вжимая в себя. «Улыбайся, малышкина. Чего застыла?» Горячо шепчет мне в ухо. «Или ты не рада теплым объятиям Спарты?» «Рада». Улыбаюсь, вжимаю голову в плечи, чтобы уклониться от слишком острых ощущений. Придерживает мою руку, направляя экран на нас. Камера ловит вывеску Спарты на заднем фоне. Нажимает на пуск. Камера делает серию фоток. Дэн кусает меня за кромку уха, касаясь горячим языком. В глазах вспышка. Пискнув, вырываюсь. Посмеиваясь, забирает телефон. Листает серию из 24 фоток. Хозяйничая, вбивает свой номер. отправляет пару штук себе. Самые четкие и хорошо удавшиеся. Одну ставит мне на заставку. Это должно быть здесь, плата за Спарту. Ок. Растерянно смотрю на наши веселые игривые лица. Второй пункт платы. Никому и ничего не пояснять по этой фотке. Ни слова. И не удалять. А ты прям с лютой придурью. Закатываю я глаза. Ну, как скажешь. Все? Я расплатилась? Могу быть свободна? Да. И слинять на все четыре стороны? Линяй. Идет к водительской двери. Ладно, прощай, золотой рыб. Приятно было пообщаться. Пойду догонять попутчика. Стоп! Замирает с открытой дверцей. Обходит машину, открывает мне дверь. Сядь, я тебя довезу. Да не надо, здесь же близко. Пункт 3, Малышкина. Сядь, я тебя довезу. Выруливает на дорогу, покусывает губу, постукивая пирсингом. Молча едем до моего дома. Дэн нервно стучит пальцами по рулю какой-то ритм. В машине нарастает накал. Притормаживает у подъезда. Морщится недовольно. Цинично ухмыляется себе в зеркало. В салоне играет что-то тяжелое. И мне кажется, рядом со мной какой-то незнакомый мне Дэн. Не то чтобы привычный был хорошо знакомым, но этот... К этому бы я подумала, садиться ли в машину и заключать бы с ним какие-то договора или нет. Облизав губы, открывает рот. «Не надо, молчи!» Хочется попросить мне. «Все, давай, пока!» Хрипло и прохладно, словно передумав. «Если нам обоим повезет, то больше не пересечемся!» В легком раздрае иду домой. «Ой, странненький персонаж! Но мне даже немного жаль, что не пересечемся, и барин не будет меня больше угнетать. Но главное в этой истории — я в Спарте! Вау!»